входит Фёкла Ивановна. А нет, Арина Пантелеймоновна, грех вам понапрасну поклёп взводить. Это Фёкла Ивановна. Ну что, говори, рассказывай. Есть? Есть, есть. Ох, дай только прежде с духом собраться. Так ухлопоталась. По твоей комиссии все дома исходила, по канцеляриям, по министериям истаскалась, в караульне наслонялась. Знаешь ли ты, мать моя, ведь меня чуть было не прибили, ей-богу. Старуха-то что женила Афёровых. Так была, приступила ко мне, ты такая едокая, только хлеб перебиваешь, знай свой квартал, говорит. Да что ж, сказала я напрямик. И я для своей барышни, не прогневайся, все готово удовлетворить. Зато уж каких женихов тебе припасла. То есть и стоял свет, и будет стоять, а таких еще не было. Сегодня же иные прибудут. Я нарочно забежала тебя предварить. Как же сегодня? Душа моя, Фёкла Ивановна, я боюсь. Не пугайся, мать моя, дело житейское. Приедут, посмотрят, и больше ничего. И ты посмотришь. Ну, не понравится, и уедут. Ну уж, чай хороших приманила. А сколько их? Много? Да, человек 6 есть. О, что ж ты, мать моя, так вспорхнулась. Лучше выбирать. Один мне придется, другой придется. Что ж они, дворяне? Все как на подбор. Уж такие дворяне, что и... Не было таких. Ну, какие же, какие? Славные все такие, хорошие, аккуратные. Первый, Балтазар Балтазарович Жавакин такой, славный. Во флоте служил, как раз по тебе придется. Говорит, что ему надо, чтобы невеста была в теле, а поджаристых совсем не любит. А Иван Павлович, что служит экзекуктором, такой важный. Что приступу нет. Такой видно из себя, толстый, как закричит на меня. Ты мне не толкуй пустяков, что невеста такая и эдакая. Ты скажи напрямик, сколько за ней движимого и недвижимого. Столько-то и столько-то, отец мой. Ты врешь, собачья дочь, да еще. Мать моя, вклеил такое словцо. Неприлично тебе и сказать. Ну, я вмиг испознала. Да это должно быть важный господин. Ну, а еще кто? А еще Никанор Иванович Анучкин. Это уж такой великатный. А губы, мать моя, малина. Совсем малина, такой славный. Мне, говорит, нужно, чтобы невеста была хороша собой. Воспитанная, чтобы и по-французскому умела говорить. Да, тонкого поведения человек. Немецкая штука. А сам-то такой субтильный. Ножки узенькие, тоненькие. Нет, мне эти субтильные как-то не того. Не знаю. Я ничего не вижу в них. А коли хочешь поплотнее, возьми Ивана Павловича. Уж лучше нельзя и выбрать никого. Уж тот, нечего сказать, барин так барин. Вот мало в эти двери не войдет, такой славный. А сколько ему лет? Человек еще молодой. 50. Нет, 50 еще нет. А фамилия как? А фамилия? Иван Павлович? Как? Яичница. Это такая фамилия? Фамилия. О, боже мой, какая фамилия. Послушай, Феклуша, как же это, если я выйду за него замуж и вдруг буду называться... Агафья Тихоновна Яичница? Ну, бог знает, что такое. Эй, мать моя, да на Руси есть такие прозвища, что только плюнешь да перекрестишься, коли услышишь. А, пожалуй, коль не нравится прозвище, то возьми Балтазара Балтазарыча Жавакина. Славный жених. А какие у него волосы? Хорошие волосы. А нос? И нос хороший. Все на своем месте. И сам такой славный. Только не прогневайся, уж на квартире одна только трубка и стоит, и больше ничего, никакой мебели. Ну, а еще кто? Акин Степанович Пантелеев, чиновник, титулярный советник. Немножко заикается, зато уж такой скромный. Что ты все, чиновник, чиновник? А не любит ли он выпить? Вот, мол, что скажи. Он пьет, непрекословно пьет. А что же делать, уж он титулярный советник? Зато такой тихий, ну как шелк. Нет, нет, я не хочу, чтобы у меня муж был пьяница. Твоя воля, мать моя, не хочешь одного, возьми другого. А впрочем, что ж тут такого, что иной раз выпьет лишнего? Ведь не всю же неделю бывает пьян, иной день выберется и трезвый.